Имперские новости. Блестящая операция наших мужественных вооруженных сил. Часть под командованием Гера Валенштейна, осуществив внезапное десантирование, овладела столицей Нового Крыма городом Новый Севастополь. Наши потери минимальны. Вырвавшиеся и взбесившиеся твари, те самые, что опустошили Омегу-8, Иволгу и планеты группы Капа, обратились против своих прежних хозяев. Солдаты господина Валенштейна были вынуждены спасать обитателей города от разбушевавшихся монстров. Благодаря применению новых технологий, атаковавшие людей твари полностью истреблены. На Новом Крыму налаживается нормальное человеческое существование. Идут переговоры с коренными жителями планеты, как, конечно же, помнят наши слушатели, обитатели Нового Крыма восстали против тирании новоявленной федерации. О формате существования планеты в составе государства. Его светлость регент, эрцгерцог Адальберт, выступил сегодня на конференции «Мир и согласие для империи», где заявил, что одной из причин возникновения мятежа в пограничном секторе стала чрезмерно жесткая и негибкая политика центра по отношению к отдаленным колониям. Новости Народно-демократической федерации 30 планет. После упорных многодневных боев наши части оставили столицу Нового Крыма, город Новый Севастополь. Враг добился сугубо временного успеха лишь ценой огромных потерь, и лучшие его дивизии уже истреблены нашими доблестными бойцами. В тылу захватчиков развертывается партизанское движение. Все слухи о якобы имевшем место пленении товарища Дориана Дарк являются гнусными выдумками лживой имперской пропаганды. Товарищ Дарк в настоящее время возглавляет борьбу с агрессорами в лесах Нового Крыма. Имперские лжецы не смогли даже состряпать маломальски достоверную фальшивку. Они не показали нам товарища Дарк в тюремной одежде. Это было кошмарно. Я видел всю жизнь Дорианы Дарк, начиная с самого первого мига, когда яйцеклетка была оплодотворена, а потом слита со ждущим биоморфом. Лавина воспоминаний, большая часть которых, я уверен, была забыта самой Дорианой. Воспитание в странной большой семье, где все дети были тихие, послушные, какие-то неживые, и вдобавок один за другим умирали от непонятных хворей. Впрочем, это никого из родителей не заботило. Место умерших занимали новые. Я видел Новый Крым, куда действительно перебрались беженцы. Видел частную гимназию Оболенской. Видел даже моего отца в его мальчишеские годы. Видел все. И подтверждение того, что мы только подозревали, сыпались, как из рога изобилия. Биоморфы находились не на одной планете. Припрятанные, они просто ждали своего часа. Родители Дорианы Дарк, как я понял, были одними из первых, кто начал с ними работать. И довольно быстро они сообразили, как можно попытаться вывести Homo Super. Что-то они сделали не так, как мои. Власть Дорианы Дарк над биоморфами была велика с самого начала. Я узнал, что как ни пытались сохранить в полнейшей тайне само существование подобных экспериментов, какие-то сведения просочились наружу и, в свою очередь, подвигли других на их повторение. Это были страшные люди. Да-да, именно страшные. И я, не колеблясь, назову так и своих родителей. Они решили, что судьба... А может, Господь вручили им огненный меч, истинное оружие возмездия, которым они сметут имперскую диктатуру. Как жестоко они ошибались. Некая великая сила щедро разбросала биоморфы по диким планетам, словно ловушку, а может быть, испытание для тех, кто их отыщет. Кто-то там наверху решил, что человечество это испытание не прошло. Совсем юная Дориана подключилась к работе с биоморфами еще в университете на первом курсе. Она была в числе первых, кто задумался, как можно заставить их летать, разумеется, за пределами атмосферы. И тут как-то очень кстати подвернулась информация о том, что у Дбигу имеются прекрасно отработанные антигравитационные технологии. Дело было за малым – войти в контакт с практически недоступными октопусами. Любой другой, наверное, отступил бы перед эдакой преградой. Любой, но не Дориана Дарк. Тут я подумал, что наверняка имелось и встречное движение. Если несколько раздвинуть рамки моей иммунной гипотезы, Дбигу вполне могли и сами искать контакты с теми, кто занимается биоморфами. так сказать, помочь сделать мертвое мертвым, если вспомнить их официальный ответ имперской дипломатии. У защитных механизмов большого человека много путей и много способов. Ни один заранее не отбрасывается. Всегда существуют запасные варианты. Дариана Дарк действительно получила антигравитаторы. В этом Кривошеев не лгал. Разумеется, получила она их совсем по-другому, но об этом ее сподвижникам знать не полагалось. Пусть лучше думает о таинственной посылке непонятно от кого, чем от самых прозаических Бигу. Октопусы, как оказалось, играют очень важную роль в этой системе. Они не только производят сакраментальные антигравитаторы и доставляют их на планеты, занятые биоморфом. Они также и зачищают рану после того, как туча или иная боевая конфигурация покончит с сопротивлением раковых клеток. Не исключено, что сами Бигу далеко не в восторге от подобной роли. Но деваться им некуда, вот и идут словно обреченные. А может и сами не ведают, что творят. Когда надо выжить большому человеку, интересы отдельных клеток цивилизации никого не волнуют. Я видел, как росла армия биоморфов, как все шире раскидывали сети Дарианы Дарк. Единственный, кто умел работать с ними, кому повиновались вылуплявшиеся в лабораториях монстрики. И это помимо сугубо террористической деятельности, интернациональных бригад и тому подобного. Именно там Дариану и отыскали люди Иохима фон Даркмура, казавшегося всесильным, шефа имперской охранки. Разумеется, каждая сторона была уверена, что обманула другую. Секуристы не сомневались, что держат дерзкую на прочном крючке. А Дариана пребывала в полном убеждении, что когда надо, сможет заставить всех плясать под свою дудку. И, как выяснилось, ошиблась она совсем немного. Теперь все становилось ясно. В мечтах Дариана видела себя правительницей могущественной звездной державы, построенной на боевой ярости людей, неисчислимых полчищах, покорных ее воле биоморфов и технологиях Дбигу. Кстати, людей октопусам действительно продавали. И имперцы, и те, кто им противостоял. Охранка отправляла транспорты, набитые вчерашними повстанцами, а секретная служба интербригад корабли с предателями и коллаборационистами. Мы узнали и много другого интересного, но все это меркло перед главным. Дариана Дарк показала нам, где находится ближайшая планета, полностью превращенная в питомник биоморфов. Вопрос этот, как видно, очень сильно волновал бывшую террористку. Ее тоже посещали видения, и она не поскупилась на их расшифровку. В состоянии гипноза она медленно и тщательно воспроизводила карту звездного неба, раз за разом повторяя сеансы, добиваясь полной точности. Можно было лишь подивиться силе ее воли. Она могла сознательно вводить себя в транс, вступая в некий контакт с рассеянными биоморфами, собирая их коллективное бессознательное, визуализируя это, превращая в осмыслимую информацию. Она, как и мы, мечтала о полете на эту планету, рассчитывая привести ее под свой контроль. О своем даре она не слишком задумывалась. Есть же, в конце концов, люди-полиглоты, знающие десятки языков. Есть ходячие арифмометры, проделывающие в уме сногсшибательные вычисления. Так почему бы ей, Дариане Дарк, не быть наделенной особыми способностями к управлению биоморфами? Родители так и не открыли ей всей правды. Почему? Это уже навсегда останется неизвестным. Они отправились в мир иной, унеся с собой тайну. Когда мы оторвались друг от друга, Дариана Дарк лежала на койке с совершенно обесмысливавшимся взором, которым сейчас читалось лишь тихое помешательство. Гилви болезненно поморщилась. И я на нее работала. Значит, совершила правильный поступок, когда порвала эту связь. Моя подруга бледно улыбнулась. Знаешь, о чем я жалею? Что даже Дариана не знала тех, кто создал меня. Она так и не догадалась о твоих особенностях. О чем тут догадываться? Она и про себя-то ничего не знала. Агент Салим выжил под тучей. Счастливая случайность, не более. Ее надлежит использовать, а не ломать голову над причинами. Победа казалась совсем уж близкой, а тут... А тут появился Руслан Фатеев и все испортил. «Именно», — кивнула Гилви и вновь поморщилась, взглянув себе на запястье. «Зови Валенштейна, Рус, а то небось там весь извелся». Мы знали координаты звезды. Невероятная, редкостная удача. Хотя, впрочем, оставались и другие пути, более долгие, но тоже сулившие успех. Наша способность чувствовать биоморфы повышалась, и я не сомневался, что мы с Гилви смогли бы повторить весь путь до Рианы. Так или иначе, настал черед последнего броска. «Поехали к моим, Гил. Познакомлю тебя». Она покачала головой. «Нет, Рус. Спасибо, но...» «Мой тебе совет. Держись в своей Дальке. Она будет тебе верной и хорошей женой». «Да с чего ты взяла, что...» «С того». Все та же бледная полуулыбка. «Не задавай лишних вопросов, бедный мой, и не ложись сегодня со мной». «Ну, как скажешь», — осторожно ответил я. «Но, Гил, может, все-таки объяснишь?» «Нет», — отрезала она. «Лети давай, вертолет ждет. И помни, что время у нас очень мало». «Почему так?» «Дариана Дарк у нас под надежной охраной. В службе безопасности чистки. Вон наши собственные секуристы ходят, как мешком по голове стукнутые. А того, что меня допрашивал, и вовсе я слышал, упекли на сварк по статье за государственную измену». «Дело не в охранке и не в Дариане». Она быстро нагнулась ко мне, чмокнула в нос. «Хватит рассиживаться. 24 часа и обратно». «Слушаюсь, даме унтерштурмфюрер», — в шутку откозырял я. «Описывать свидание с моими я не буду». Слезы, объятия, восторженные вопли. Отец уже перебрался в Новый Севастополь. Старая дума, те, кто уцелел, вновь собралась в разгромленном здании. В город возвращались выселенные было жители. Мертвых хоронили, одна за другой служили за упокойные. По всем растерзанным и сожранным тучей. Немногие уцелевшие из переселенцев присоединились к нам, кто выжил под тучей, не повредившись рассудком. Встречаться с Далькой я не стал. Не могу я смотреть ей в глаза. После Гилви? Нет, не могу, хоть режь. Отцу я передал документы, подписанные его светлостью регентом. Теперь это их дело. Пусть ведут переговоры, определяя наш будущий статус. Хотя, конечно, вопрос гарантий. На этот счет ты не волнуйся, с непонятной мрачностью сказал папа, когда я закончил свой рассказ. Гарантии будут, непременно будут. Только ни о чем не спрашивай меня сейчас. Вам всем еще вернуться надо. А Даля твоя уже оборвала все. Хватит, пап. Ладно, ладно. Я что, я ничего. Подозрительно быстро сдался он. И, обняв меня, попросил шепотом. Ты только возвращайся, сын. Последний полет оказался совсем невыносимым. Гилви словно бы дала обет молчания и целомудрия. Целыми днями и ночами сидела в одиночестве, запершись и отказываясь разговаривать с кем бы то ни было. Мирона гордо рассекала подпространство. Или что там еще достойно рассекать имперскому клиперу? И я тоже не находил себе места. Предстояло выполнить последнюю часть плана. Часть, которой все основывалось на одних лишь смутных и косвенных доказательствах. Да и хватит ли для задуманного, захваченного с собой материала? Мироне нужно было одолеть немалое расстояние, около 50 световых лет, ничем не примечательная звездочка, похожая на Солнце. Там не ждут нас устрашающие космические крепости, возведенные злобными чужими. Не сражалось против нас никаких злобных чужих, если не считать Двигу, которые, если и сражались, то исключительно безо всякой злобы. По корабельному времени проходили дни и ночи. Дариана Дарк пребывала в тихом помешательстве, пуская слюни и мочась под собой в комфортабельном корабельном лазарете, под неусыпным контролем, каково ей обеспечил Валенштейн. Клаус Мария Перцегентакль гонял солдат до седьмого пота, словно собираясь завоевать Станненбергом половину вселенной. А если прибавить остальные части второго корпуса, то и вторая бы половина бесхозной не осталась. Я же слонялся по коридорам огромного корабля, не находя себе места. «Приходит конец истории», — думал я. «Хочется верить, что счастливый, что мы благополучно осуществим задуманное и вернемся домой. Что его величество кайзер выполнит данное обещание, и имперский флаг над Новым Крымом будет спущен. Что безумная братоубийственная распря между империей и федерацией сойдет-то нет как-нибудь сама собой. Что моя родная планета залечит раны, и голубые волны вновь заплещутся у набережных Нового Севастополя. И пусть приезжают к нам те же шахтеры с Борга, купаются, загорают и, причмокивая, смакуют наших ползунов, тушеных в собственном соку. Пусть только не мочатся с парапетов, где попало. Пусть все станет тихо, мирно и скучно. пусть настанет время, о котором летописец смог бы написать: «В лето от сотворения мира такое-то, не быть ничего, лишь тишина великая». А наши дети станут проклинать скуку и мечтать о подвигах, завидовать нам, которые совершали небывалое. Ага, совершали. Устилали дорогу трупами, предавая и нанося удары в спину, оправдывая все тем, что мы не на рыцарском ристалище, что есть все-таки цели, которые оправдывают любые средства.